Глава 6. Когда мы оказались в такси, я сочла нужным предупредить Романа. Забыла сказать. Я живу у своего дядюшки. Тебя это не пугает? Нет, усмехнулся он. Сегодня твой дядюшка будет очень крепко спать. Ну да, для такого, как оборотень, наслать на человека непреодолимый сон не помеха. Таксист привез нас на окраину города и притормозил у невзрачного частного домишки с неухоженным разросшимся садом. Оборотень вылез вслед за мной и уставился на дом с крайним недоумением. «Ты живешь в этой развалюхе?» «Что? Нет, конечно!» — рассмеялась я. «Мой дом сейчас появится на другой стороне дороги. Должен возникнуть с минуты на минуту. Идем!» «Появится?» — нахмурился он, переходя дорогу вслед за мной. «Да? О, а вот и он!» Роман застыл на обочине, вытаращившись во все глаза на возникшее из пустоты трехэтажное здание с большой горящей надписью «Мотель туда и обратно», которая была составлена из зеленых неоновых ламп. Надпись горела неравномерно, ее давно следовало заменить. Да и само здание выглядело очень старым, даже древним. Это тот самый мотель. Наконец-то на лице Романа появился настоящий страх. Еще бы. В знаменитый мотель не рискнул бы сунуться ни один альфа. Это место даже бандиты обходили стороной. Причем бандиты как человеческого мира, так и мира нечисти. Первые чувствовали смертельный ужас при приближении к этому месту, а вторые точно знали, в этом мотеле никто не посмотрит на достижения и регалии. Сунешься на территорию хозяина, живым не уйдешь. Если, конечно, он не соизволит тебя отпустить. На крыльце сидел мужчина, при виде которого у меня внутри болезненно ёкнуло. Но это было привычно. Никто не мог смотреть на него равнодушно. И хоть выглядел он молодым, но я уже привыкла, что в мире нечисти возраст не определялся внешним видом. Древний вампир мог выглядеть так, что его приняли бы за моего младшего брата, а тому же Роману вполне могло перевалить за сотню лет. Для оборотней этот возраст считался даже не особо солидным. Поэтому за внешностью привлекательного мужчины могло прятаться очень древнее существо. Но при первой нашей встрече с хозяином мотеля я этого не знала. Помню, как, увидев его впервые, замерла перед этим великолепным мужчиной, одновременно остолбеневшая от увиденного и замороженная взглядом этих льдистых глаз, прозрачных, как чистая морская вода, в которой отражается небо. Очень-очень холодная вода. Дополнила внезапно возникший поэтический образ мое подсознание. Настолько, что аж зубы ломит. Его густые темные волосы были коротко острижены, хотя мне всегда казалось это ужасно неправильным, будто их насильно обкорнали. Мне легко представлялось, что раньше они были длинными и в идеальном порядке лежали на этих широких плечах. Возможно, даже делали его облик чуть мягче и благороднее. Сейчас же они лишь подчеркивали жесткость черт и усугубляли впечатление. Красивое лицо со светлой кожей тоже было обжигающе холодным. Его как будто выточил изо льда невероятно умелый мастер. Каждая линия была выверена, ни одного изъяна. Казалось, его наполняло жизнью лишь презрение, которое этот мужчина транслировал в мир всем своим видом. И несмотря на то, что я ничего плохого не сделала, но почему-то почувствовала себя в этот миг настолько испорченной и гадкой, насколько это возможно. Внутри возникло ничем не обоснованное желание упасть на колени и молить его о прощении. Вот таким он был тогда. А сейчас? Сейчас ни черта не изменилось. За исключением кривящихся в презрительной усмешке губ, которая с моим появлением стала возникать на его лице чуть чаще. И все же это тоже было проявлением жизни. Поэтому я радовалась ей, как лучику солнца, в мире, наполненном холодом. «Дядюшка!» — помахала я ему рукой. Он сурово кивнул, не сводя прозрачных жутких глаз с застывшего в нелепой позе оборотня, которого, казалось, мгновенно заморозило на месте. «Дядюшка!» — просипел оборотень, вытаращившись на меня во все глаза. Уверена, никто из его стаи не видел своего альфу таким жалким и испуганным. «Так что, зайдешь?» — нежно уточнила я. «Нет», — кое-как выдавил Роман. «Отпусти». «Так я же не держу». «Так, теперь изумленно округляем глаза». «Конечно, сейчас актерская игра как будто уже не имеет смысла, но вот что я усвоила за последнее время. Нельзя заводить врагов. Да, сейчас Роман испуган, но позже мы можем столкнуться снова, в других обстоятельствах. Поэтому лучше расстаться мирно. А для этого нужно сделать вид, что его отказ меня огорчил. Ладно, тогда увидимся», — изобразила сожаление я и деловито добавила. «Благодарю за сотрудничество. Надеюсь на хорошие рекомендации». Я коротко поклонилась и, не оглядываясь, пошла к мотелю и его зловещему хозяину. Он, не мигая, следил за моим приближением. Разумеется, никаким дядюшкой он мне не был. Это была легенда для навязчивого клиента. Остановившись перед хозяином, я поклонилась и невольно поежилась под его взглядом. «Рассказывай», — приказал он. Он всегда говорил холодно, хлестко, заставляя чувствовать себя нерадивой ученицей, которая неизменно разочаровывает учителя. Сложно клиент. Оборотень, альфа, пытался меня заполучить. Коротко отчиталась я. Подробности были излишни. Он схватывал все на лету. Порой мне казалось, что он все знал еще до того, как я начинала говорить. А еще на встречах с клиентами мне постоянно мерещился его взгляд. Разумеется, осуждающий.